Глава вторая. Дом призраков. Ситуация складывалась критичнее некуда. В современном областном центре внезапно участились случаи нападения бродячих собак. Но при этом не просто нападения с банальными «громко погавкали и слегка покусали», а зачастую эти твари загавкивали и закусывали горожан до серьезных увечий, либо до состояния хладных трупов. И за сутки бывало фиксировалось по нескольку таких случаев, причем в самых разных районах города. У всех причастных к общественной безопасности сложилось впечатление, что в городе орудовало несколько взбесившихся собачьих стай. Это пугало горожан, тревожило мэрию, и даже высокого полет губернатор, у которого на носу ожидались выборы, иносказательно озвучил проблему для прессы. В самый момент формирования смертельной волны убийств шеф отправил меня на место одного происшествия, где стая собак загрызла бабульку, божий одуванчик, которая в наивном стремлении убежать от инфаркта совершала утреннюю пробежку. И наметь не в том же районе собаки нападали на идущего в школу ребенка. Мальчишку тогда спасли прохожие, он отделался лишь парой укусов в мягкие места и курсом прививок от бешенства в живот. А вот более спортивной бабушке не повезло, поскольку она предпочитала бегать от инфаркта в совершенно безлюдных диких местах, где неравнодушных к чужому горю не сыскать и днем с огнем. В данном случае оздоровительная пробежка закончилась смертью на железнодорожной насыпи. Дело было ранней весной, когда прошлогодний снег пребывал в тяжких раздумьях, пора ли ему начинать таять или еще как-то рановато, из-за чего добраться до места происшествия оказалось весьма проблематично. Дежурный УАЗик довез нас со следователем только до окончания всех городских дорог, и дальше требовалось либо пройти с полкилометра по протоптанной в снегу тропинке, либо попробовать героически срезать путь, а это, почитай, порядка 100 метров через лесопосадки по колено, а где-то и по пояс в снегу. По рации передали, что нас на месте уже должен поджидать дежурный опер. Следователем в тот день была молоденькая девчушка, наотрез отказавшаяся форсировать снежные преграды неопределенной глубины. И мы пошагали в долгий обход, беседуя по пути о всяких забавных мелочах. Ярко светило солнышко, искрился снег, а вокруг громко щебетало крылатое братье пернатых, радостно извещая о том, что весна, пусть только еще календарная, но уже наступила. Милая беседа забавляла и веселила, а девушка-следователь оказалась весьма не глупой, притом не без симпатичности. Наверное, поэтому я и не обращал внимания ни на что вокруг. А вообще-то, как показали дальнейшие события, следовало бы. В окончательной точке сбора следственной оперативной группы, нетерпеливо переминаясь, нас поджидал знакомый опер Евгений, и служил он в транспортной милиции. «Здорово!» — мы пожали друг другу руки. «А чего здесь забыла транспортная милиция?» — удивленно спросил я. «Не подумай, чего нехорошего, интересуюсь чисто в бюрократических рамках УПК». Как-то слишком легкомысленно ответствовал Евгений. «Если бы труп находился хоть чуток подальше от ЖД-путей, то и занимались бы этим районные опера. А так, труп в зоне отчуждения — это уже наша ответственность». «Да уж, не повезло». «Ничего. Я на бабку уже посмотрел. Явно растерзали собаки. Уже приходилось встречаться с последствиями их клыков. Так что все равно будет отказной». После беглого осмотра места происшествия стало понятно, что пробежка бабульки проходила по той самой тропке, по которой мы так беззаботно пришли сюда. И судя по натоптанным вокруг следам, когда на нее нападала свора, несчастная физкультурница, отбиваясь от наседавших собак, стала пробираться к железнодорожной насыпи, видимо, рассчитывая занять для обороны господствующую высоту, тем самым невольно очутилась в пределах Женькиной юрисдикции. Сперва бабка взбиралась по насыпи, где-то до середины пути, сохраняя вертикальное положение, причем собаки в это время рвали ее со спины. Затем, видимо, в изнеможении она упала на четвереньки и так смогла еще немного вскарабкаться повыше. И там уже все закончилось. Зрелище рваных ран было просто ужасное. Разодранная одежда, лохмотья кожи на голове, руках, ногах. Обширные раны по всему весьма сухонькому телу, вывалившиеся и истерзанные фрагменты внутренних органов. Глядя профессиональным взглядом, я сразу отметил, что все раны имели признаки прижизненного происхождения, то есть во время причинения страшных повреждений несчастная бабулька была еще жива. И от осознания этого становилось особенно жутко. От мрачных мыслей отвлек Женька. «А что это за собачка с тобой приперлась? Сыскная, что ли?» Обернувшись, я с удивлением увидел, что за нами по тропинке пришла огромная псина. Сев неподалеку, она с интересом наблюдала за нашей вознёй вокруг мертвого тела. «Какая там сыскная, простая дворняга!» На уничижительный посыл пес поднялся, зло глянул мне прямо в глаза и коротко утробно рыкнул, после чего из-за кустов появилась еще дюжина собак, самых разнокалиберных размеров. Окраской, упитанностью и лохматостью стая также не отличалась стандартизированностью подхода. Можно было, конечно, предположить, что вся эта свора совершенно случайно забрела сюда, но эти сволочи даже не собирались проследовать мимо, спеша по своим неведомым рядовым гражданам, собачьим делам. Наоборот, они медленно расселись неподалеку полукругом и с нескрываемым интересом стали рассматривать наш маленький коллектив. В другое время, в другом месте и при других обстоятельствах вид четвероногих друзей человека даже в таком избыточном количестве мог бы, пожалуй, и умилить неопытный взор. Но учитывая характер происшествия, последствия которого в практически разобранном состоянии нравоучительно лежали рядом, умиляться как-то не хотелось. И в голове невольно возник жутковатый вопрос: а не эти ли милые животные устроили здесь свое ужасное пиршество? И не за своей ли добычей они вернулись? А если решат, что мы конкурирующая стая? Ах, как нехорошо! И движимый чувством самосохранения, я обратился к правоохранителям. «А вам не кажется, что нас взяла в плотное кольцо стая собак, и путь домой нам теперь доступен лишь один по шпалам? Радует только, что с нами мужественный опер, у него есть парабеллум. Евгений, мы будем отстреливаться?» «Ну, мужественности, конечно, мне не занимать, а вот с отстреливанием проблема». Совершенно неожиданно разочаровала нас последняя надежда. «У меня дежурство закончилось, и я отсюда сразу хотел домой рвануть. Мне как раз по пути. И чтобы не возвращаться в отдел, я табельный парабеллум сдал. А никакого другого у меня нет». Увидев мое вытянувшееся лицо, добавил: «Я думаю, бояться нечего. Мы же не старушка, пусть даже она и была выдающейся физкультурницей. Да и собачки, похоже, не очень решительно настроены. Может, не голодны?» Мы переглянулись. Причина потенциальной сытости этой стаи вполне могла лежать сейчас прямо перед нами. Где-то читал, что с дикими собаками надо вести себя уверенно и ни в коем случае не подавать виду. «Ну что ты их боишься?» Как-то все менее уверенно излучало задорный оптимизм, надежда и опора. «Слышите?» Последняя адресовалась четвероногим, и буквально сразу после «слышите» по железнодорожной насыпи стали неторопливо спускаться еще несколько собак. С прибытием подкрепления окружавшие нас псины заметно осмелели и стали потихоньку приближаться, действуя при этом весьма профессионально, короткими перебежками пар с противоположных сторон. Возглавлял атаку давишний пес-одиночка. Круг потихоньку сжимался. Псы по очереди издавали глухое и совсем недружелюбное рычание. Шерсть на загривках поднялась, и слюна на огромных клыках поблескивала на продолжавшем радостно светить солнце. Ситуация приобретала все более напряженный характер. Еще с десяток минут назад казавшееся по-весеннему светлым будущее внезапно заволокло грозовыми тучами, предвестниками чего-то совсем нехорошего. «А, вот вы все где!» Неожиданно раздался радостный возглас Терехи. Мой кореш бульдозером пер прямо по снегу со стороны посадок, и поднимаемая им в воздух ледяная взвесь окружала нашего спасителя сверкающим в солнечных лучах ореолом. Когда он оказался рядом, тяжко отдуваясь, пояснил: «Решил напрямик через лесопосадки пройти. Вы-то, похоже, в обход добирались. Меня шеф послал в качестве творческой и консультативной подмоги. Тебе же раньше подобного видеть не доводилось, а я с такими случаями уже встречался. Мне шеф вроде как такую специализацию определил». Мельком глянул на настороженно застывших с его появлением собак. «О, да у вас тут живой уголок. Сколько зверушек сбежалось на вас посмотреть». «Да если бы только посмотреть. Уголок-то у нас, конечно, местами живой, а местами совсем не живой. Видишь, тут как раз жертва нападения таких же зверушек. Если не тех же самых». — облегченно ответил я так кстати появившемуся корешу. Все-таки вчетвером отбиваться казалось предпочтительнее, чем втроем, при том, что Тереха обладал весьма выдающейся комплекцией. Собачки при появлении моего коллеги совершенно странным образом утратили к нам всяческий интерес, перестали рычать, шерсть на загривках разгладилась, а до того агрессивно демонстрируемые клыки исчезли в неожиданно заткнувшихся пастях. И, поджав хвосты, вся стая устремилась во свояси. «Да, похоже, что те же. Откуда здесь другим-то взяться? Сорняки городских улиц. Но ими займутся позже, а пока мы тут разберемся», — сказал Тереха, проводив внимательным взглядом прикрывавшего отход всей стаи огромного пса-одиночку, который, в свою очередь уходя, зло косился на так кстати подошедшего кореша. «Мы же теперь в более спокойной обстановке приступили к детальному осмотру места происшествия». Погода, в которую с головой окунул очередной вызов, была самая, что ни на есть мерзопакостная. Холодина, мокрый снег и ветер, что забрасывал тающие на лету снежинки прямо за шиворот. Хватило 5 минут ожидания милицейского уазика у входа в бюро, чтобы продрогнуть и промокнуть насквозь. И какой черт дернул дожидаться дежурку на улице? Наверное, моя патологическая исполнительность. Непрестанная дрожь, уже на 2-й минуте начавшая волнами накатывать от пяток и дальше вверх по позвоночному столбу, казалось, порождала тихое дребезжание озябшего костяка. Этакое музыкальное сопровождение безрадостной картины непогоды. Наконец, 2 фары, светившие с разной интенсивностью, на мгновение ослепили, вынырнув из-за поворота. Эксперт задал вопрос милиционер-водитель через едва-едва опущенное оконце. «Ага, куда садиться?» Оказалось, что гипотетическое место имеется только на заднем сиденье, где уже сидело 3. Мрачный мужик по гражданке, возрастом визуально в пределах 40 лет, молоденькая девушка в форме следователя и парень, еще даже не приблизившийся к возрасту Христа. Переднее пассажирское сиденье занимал солидный подполковник. С трудом запихнув меня в салон и с усилием захлопнув дверцу, водитель сел за руль и тут же стартанул с пробуксовкой. Наверное, у дежурного наряда это был не первый и далеко не последний вызов, и следовало поспешать. По ночному городу ехали молча, видимо, представляя, каково это — бродить под проливным снегом по месту происшествия. По предварительной информации ожидалось самоубийство, и прокурорский должен был подтянуться аккурат к нашему приезду. «Где самоубийство-то?» — я попытался развеять царившую мрачноту. Мужик по гражданке недовольно засопел, следователь осталась индифферентна к вопросу, подполковник, по-моему, кимарил. Ответил парень, которому Бог оставлял порядка 7 лет до возраста Христа, чтобы удачно раскрутиться на аналах истории. «В преисподне», — по гражданке хмыкнул, следователь продолжила молча смотреть в черноту за окном, изредка разрываемую освещенными окнами домов. «Колесили мы сейчас по частному сектору. В темноте дома едва проступали из мрака. Но здесь я бывал раньше и хорошо помнил разброс архитектурных стилей, от почти полностью развалившихся избушек местной бедноты до огромных хоромов цыганских наркоторговцев. Глядя на это разнотравье, вспоминались уроки физики, а именно опыты с сообщающими сосудами, когда жидкости досуха изливались из одного сосуда в другой, расположенный гораздо ниже. «Куда?» — я слегка опешил. «Что еще за...» «Это так в простонародье зовется рабочая общага при бывшем тракторном заводе. Завод давно продали, он приказал долго жить, а общага осталась. Ну, точнее, ее альтер-эго». «А, это немного что объясняло. Но почему преисподня?» «Слишком много оттуда поступает заяв. Сплошные семейные скандалы, поножовщины, драки. Оно рабочим-то было еще при социализме, но и тогда не отличалось спокойным нравом. Сейчас же, когда завод закрылся и все приватизировалось, те, кто поприличнее мог себе позволить, благополучно съехали. Остались или не располагающие достаточными финансами, или бывшие неприкаянные работяги, сменившие в постперестроечные времена амплуа на люмпен-пролетариев». «В общем, сам все увидишь». Таинственно пообещав массу незабываемых впечатлений, эксперт-криминалист замолк. Перед общагой УАЗик закачало на ухабах, совсем как утлую лодчонку в стремнине реки. Наконец транспорт остановился, и мы дружной компанией вывалились в ночь, снег и ветер. По ощущениям, погода только ухудшалась, пока мы колесили по ночному городу. Здание общаги, имевшее форму поставленного на торец параллелепипеда, возвышалось между частным сектором и многоэтажной застройкой. Этаким монстром в 13 бетонных этажей на так и не стертой границе между городом и деревней. Я огляделся. Впечатление о монстре тут же рассеялось. Картина более походила на жертву, окруженную беспощадной стаей домов цыганских подпольных бутлегеров и наркоторговцев. Странным образом, огромные частные дома буквально толпились вокруг устремленного ввысь здания, хищно напирая на его обшарпанный фасад. «Ну что тут?» Руководство расследованием взял в свои руки проснувшийся подполковник. Судя по всему, ответственный от руководства местного райотдела. К нам быстро подскочил худощавый милиционер солидных лет в поношенном форменном бушлате. «Товарищ подполковник, старший участковый капитан милиции Крохин!» Неловко козырнул. «По обстоятельствам. Сообщение поступило в 23:40. Прибыв на место происшествия, обнаружил потерпевшую, Спиридонову Яну, 27 лет, проживает... проживала одна в 133-й квартире. Пока участковый докладывал руководству, я прошел к потерпевшей, точнее, к ее хладному трупу. Девушка лежала прямо под окнами, домашний халатик легкомысленного розового цвета, голые ноги, одна из которых неестественно вывернута наружу. Вместо головы кровавое месиво, обрамленное длинными золотистыми волосами. По моим прикидкам, упала с высоты последнего этажа, и удар о землю как раз пришелся на голову. «Здравствуйте, эксперт?» Я оглянулся. Рядом стоял прокурорский, возрастом визуально моих лет, в темно-синей форме, без фуражки. И это в такую-то погодку. Вот же франт. «Ага, эксперт. Судмедэксперт», — кивнул на лежащую. «По трупам». «Хорошо», — немного не впопад обстоятельствам брякнул прокурорский. «Кто тут старший из милиционеров?» Оглянулся, заметил подполковника. «Ага, отлично». И быстро прошел к тому. Нездоровый оптимизм прокурорского настораживал, хотя, возможно, все объяснялось легким подпитием. В едва уловимой ауре чувствовались нотки хорошего коньяка. Пока дежурный наряд растележивался с понятыми, я натянул резиновые перчатки и быстро провел наружный осмотр. А когда доставили двух щетинистых свидетелей, обладавших весьма худосочным телосложением и густым ароматом перегара, приступил к более педантичному осмотру трупа. И времени это заняло совсем немного, чему в значительной степени поспособствовала омерзительная погода. Из одежды на погибшей был только домашний халатик без малейших повреждений. Кожные покровы уже остыли, безнадежно утеряв тепло живого тела. Трупные пятна едва проступали и располагались ровно там, где и положено находиться, на поверхности, прилежащей к земле. При надавливании исчезали, но сразу стремились вернуть свою окраску, стоило только прекратить давление. Трупное окоченение отсутствовало во всех мышцах, и все говорило о том, что наша следственно-оперативная группа довольно резво прибыла на место происшествия. Верхняя часть черепа оказалась полностью разрушена, но хорошо сохранился лицевой отдел, что давало возможность детально осмотреть полость рта. Четвертый зуб на нижней челюсти справа отсутствовал, правда, уже давненько. Настораживали две глубокие рваные раны на руках. И, судя по состоянию тканей, прижизненные, нанесенные буквально перед самой смертью. В остальном же никаких иных видимых повреждений жизненно важных органов, кроме разможженной головы, не наблюдалось. «Ну что, эксперт, причина смерти — самоубийство?» Ко мне подошел тот самый 40-летний по гражданке. Как я уже догадался, это был старший опер из местного убойного отдела, а его молчаливое недовольство в УАЗике объяснялось привычным опасением опытного работника уголовного розыска сглазить самоубийство до установления причины смерти. Странно было видеть мужика в таком возрасте в качестве простого оперуполномоченного, пускай даже старшего. И если еще с десяток лет назад это было обычным делом, то теперь уголовный розыск резко омолодился, что не замедлило сказаться на качестве человеческого материала. Как-никак в их деле, как, впрочем, и везде, опыт ничем не заменить. «Предварительно упала гражданочка. И пока по всем признакам смерть наступила вследствие удара головой о земную твердь, хотя окончательно на этот вопрос отвечу только после вскрытия. А причина — это уж вы ищите, сама десантировалась или посодействовал кто... Но как-то меня напрягают эти две раны на руках. «Чего-чего?» — заволновался опер. «Какие еще раны?» Он склонился, долго рассматривал, даже ткнул подобранной веточкой в рану, дедовскими методами оценивая глубину. Потом прикидывал траекторию падения, наверное, пытаясь понять, за что по пути к земле могло зацепиться тело. Повторно осмотрел раны. «И что это может быть?» — поинтересовался аккуратно, явно опасаясь услышать нечто, полностью переворачивающее версию о самоубийстве. «Сдается мне, что это укусы. Собака, что ли?» «Какая такая собака?» Не без удовольствия ввернул я фразу из классической кинокомедии. Но мужику явно было не до шуток. Он пожал плечами. «Ах, хрен его знает, я еще не был на квартире. Укус нанесен, скорее всего, человеком». «Может, ее так пытали?» Высказал я свою версию появления ран. «Но-но», — возмутился опер. «Ты поосторожнее с такими предположениями. Есть другие следы пыток». «Нет, все чисто. Кожные покровы без иных видимых следов воздействий со стороны. И поэтому не надо, понимаешь, выдумывать». «Ишь, удумал. Пытали». Уровец некоторое время возмущенно пыхтел и ругался себе под нос. Перспектива раскрывать среди ночи причинение физических и нравственных страданий, в простонародье называемых пытками, его явно не обрадовала. К моменту окончания следственных действий с погибшей прилегающая территория оказалась взята в плотное кольцо четырьмя черными автомобилями конкурирующих похоронных бюро. Замершие неподалеку, они алчно распахнули задние дверцы грузовых отделений, готовые поглотить в своих утробах очередную жертву невыносимых жизненных обстоятельств. Закончив с местом происшествия, следователь Юля предложила осмотреть квартиру потерпевшей. Эксперту по трупам там делать нечего, но мерзнуть на пронизывающем ветру не хотелось, и я шагнул вслед за следственно-оперативной группой в двери преисподни. Внутри здание выглядело даже более мрачно, чем снаружи. Этакая готическая безнадега, страшные средние века во всем их безобразии, сжигание ведьм, массовое усечение голов, эпидемии и полная беспросветность в социальных лифтах. Здесь, кстати, о лифтах, они не работали тоже. Бог, видимо, брезгливо отвратил свой лучезарный лик от этого кусочка настоящей преисподней. Изначально внутренняя архитектура общежития подразумевала все прелести советского прогрессивного строя. Длинные светлые коридоры, растянувшиеся по этажам и ведущие по замыслу проектировщиков прямиком к коммунизму. Равномерно натыканные комнатенки на 2-4 человек на переспать и просторные холлы для совместного времяпрепровождения культурных пролетариев, где уставшие от плодотворного труда работяги, откушав комплексный ужин в общественной столовой, собираются, чтобы почитать газеты, провести интеллектуальные диспуты о путях построения безальтернативного коммунизма, поиграть в бильярд, шахматы и шашки, после чего все дружно отходят ко сну, чтобы на завтра опять вкалывать у станков на благо великой страны. Просто идиллическая картина несостоявшегося будущего. Не знаю, как был реализован в те годы быт рабочих в действительности, но обращение общественно-экономической формации взад к примитивному капитализму привело к перерождению не только представления о досуге, но и того самого пролетариата, и заодно внутренностей самого здания. Ох уж эта связанность всего и вся. Как тут не вспомнить Гермеса Трисмегиста с его правительскими «что наверху, то и внизу». Ныне ветвящиеся коридоры по большей своей части едва освещались убогой единичной лампочкой на огромный пролет, наверное, ради эффективной экономии, и это в самом идеальном варианте. Входные двери квартир, когда-то уныло однообразные, теперь же разбросом художественных стилей недвусмысленно указывали на имущественное положение скрывавшихся за ними хозяев. Рассохшиеся филенчатые, замершие в стазисе со времен постройки, и бронированные металлические монстры — взломать которые не представлялось возможным даже с использованием легендарного динамита. Видимо, за 5-миллиметровыми листами металла хозяевам было что припрятать, в отличие от владельцев фанерных недоразумений. И если типажи входных дверей скрывали визуальный ряд, то доносившиеся из скрытых глубин музыкальный аккомпанемент и голосовое сопровождение позволяли легко судить о происходившем внутри самих квартир. Где-то за тонкими фанерными преградами невыносимо невозмутимо орал шансон про холодный ветер, нары и прочий тюремный антураж, а неотстроенные пьяные голоса, мучимые ностальгией, дружно подпевали. Даже не представляю, каково тут приходилось соседям, если ты, конечно, в это самое время не за общим столом участвуешь в самодеятельном хоре. Где-то стадия невыносимой общности бытия уже благополучно миновала, и раздавались только сдавленные крики, глухие удары и возмущенный треск в очередной раз беспощадно крушимой мебели. Ну или, как закономерный финал развития безудержного веселья, гробовая тишина. Попадались, конечно, и двери, хранившие таинственную тишину изначально, но какие нешуточные страсти кипели за ними, одному Богу известно, если, конечно, он соизволял хотя бы иногда заглядывать в это здание. Лифт не работал без объяснения причин, да и сомневаюсь, что он в шахте вообще присутствовал, дверцы были надежно заварены, и на 13 этаж пришлось добираться по темным лестничным пролетам, где большинство стекол в окнах давно и, по-видимому, уже навсегда заменила фанера. Освещенности такое ноу-хау не прибавляло, но опытный в подобных делах оперативник, представившийся Александром, достал небольшой фонарик и, светя себе под ноги, смело повел за собой. Путь наверх сопровождали многочисленные, притом весьма отвратительные запахи. Лестничные марши параллельно с основной функцией использовались жителями преисподней еще и в качестве мусоропровода. Но крысы, как ни странно, в данном рассаднике антисанитарии отсутствовали. «Отчего крыс-то не видно?» — удивленно спросил я. «Поголовно съедены», — коротко ответил всезнающий опер. «Да ну! Точно-точно! Для местных это деликатес!» «Бедные грызуны! Казалось бы, райское местечко, но заселенное этакими ценителями латиноамериканской кухни». Входная дверь в блок со 133-й квартиры пребывала в некоем переходном состоянии от социалистической фанеры к рыночной броне металла. Китайская жесть выглядела понадежнее уходящей в прошлое филенки, но составить достойную конкуренцию производству опытных уральских металлургов, конечно же, не могла. Судя по всему, вход в квартиру символизировал неустойчивое финансовое положение проживающих за нею в изменчивой рыночной экономике. Александр властно постучал в китайский недометалл недодвери. Подождал полминуты, постучал еще раз. «Уснули они там, что ли?» — раздраженно адресовал в небытие короткое замечание. «Интересно, чего он ожидал от жильцов в 3:00 ночи? Задорное исполнение канкана?» Наконец щелкнул замок. Второй, третий, и дверь медленно приоткрыла створку, образовав узкую щель, готовую в любой момент испуганно схлопнуться. Всплывшая из глубин часть лица с подозрительным глазом мне напомнила выглядывающего из раковины осторожного моллюска. «Кто там?» — спросил заспанный женский голос. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Кондратьев профессионально вступил в диалог Александр и, чтобы развеять сомнения, поднес к глазу раскрытое удостоверение. «Разрешите пройти? Надо переговорить по вашей соседке». «Какой соседке?» По мере развития диалога напряжение в голосе гражданки возрастало по экспоненте, словно она в любую секунду ожидала какой-то неприятной пакости. «Яне, Спиридоновой Яне из 133-й квартиры». «А что с ней? Мы, может, все-таки войдем?» — вмешалась следователь. «Я следователь Митрофанова. Мне надо осмотреть квартиру, допросить свидетелей». «Здесь нет свидетелей. Открывайте!» — не сдержавшись, рявкнула Юля, которой надоели бесконечные пререкания от одноглазого моллюска. Процессуально подкрепленная властность в голосе произвела должный эффект на створке раковины, и они медленно отворились. Только вот роль драгоценной жемчужины достала невыразительной соседке, потерпевшей по блоку, невысокой женщине, уже миновавшей границы бальзаковского возраста, но еще не достигшей спелости зрелой ягодки. Домашний халатик, изрядно потрепанный годами носки, блеклое лицо уставшего от всего человека, распущенные волосы. И только постоянно тлеющий в глазах огонь самого настоящего страха усиливал впечатление от беспросветной унылости всего остального. «Мы — следственно-оперативная группа, и нам необходимо провести осмотр места происшествия». «Какого происшествия?» Удивление в голосе женщины не было наигранным. «А вы разве не в курсе, что Спиридонова Яна выпала из окна?» Страх, до того лишь тлевший угольками в глазах, вспыхнул всепоглощающим ужасом, словно в затухающий костер подбросили изрядную охапку сухих дровишек. «Нет, а когда это случилось?» «Примерно 11:30 вечера». «Этого просто не может быть, я же...» Женщина испуганно замолкла, лишь таращась на нас слегка на выкате глазами. «Что вы?» — тут же насел на потенциального свидетеля Александр. «Да нет, ничего, я просто спросонья», — начала совсем неубедительно врать та. «Ладно», — Юля взяла бразды расследования в свои руки. «Вначале делаем осмотр, а потом опросим вас». Последняя фраза адресовалась испуганной соседке, отныне перекочевавшей в процессуальный статус свидетеля. Дверь в комнату потерпевшей оказалась заперта только на защелку, и я вошел вслед за коллегой-экспертом, правда, лишь обычным криминалистом. Обстановка внутри хотя и была весьма скромная, но заметно, что порядок постоянно поддерживался. Кругом царили чистота и уют. В давно минувшие времена в блоке из двух комнат с общим туалетом проживало четверо работяг в счастливом ожидании от социально ориентированного государства индивидуальных квартир. Нынешней хозяйке ничего более одной комнаты унитаза на две соседские задницы по жизни не светило. А теперь даже божественный свет в конце тоннеля для нее безвозвратно погас. Вход в райские кущи для самоубийц, как известно, заказан. На той преисподня, чтобы оставил надежду всяк здесь осевший. Цветастые постеры с незнакомыми улыбающимися парнями на стенах, милые игрушки на полочке, как воспоминания о счастливом детстве, и символ хаоса в душе разбушевавшийся, незаправленная с перекрученным в жгут одеялом измятая кровать, и пугающей вишенкой на торте осиротевшие тапочки на подоконнике распахнутого в ночь окна. «Ничего не трогайте, нужно еще провести осмотр», — предупредила следователь, заметив, как опер начал профессионально рыться в личной мелочевке погибшей. Но ни предсмертной записки, никакого иного намека на причину самоубийства не нашлось. И отсутствовали следы борьбы, что указывало бы на криминал. Основной версией произошедшего оставался только банальный суицид, коих сейчас происходило множество. Но мне не давали покоя укусы на ранах. «Александр, понятые нужны. И свидетели, если есть кто», — попросила следователь, доставая из папки бланк протокола осмотра места происшествия. «Сей секунд». Опер исчез. Буквально через пару минут закашлялся и заглох шансон из ближайшего пати. Раздались возмущенные крики, затем внезапно стихшие. Подозрительная возня. И в сопровождении Александра появились два скелетообразных меломана. У одного растекался огромный синяк под правым глазом. Видимо, опер весьма убедительно аргументировал просьбу поучаствовать в следственных мероприятиях. «Вот доставил. Не будет же законопослушных граждан, кому завтра на работу. Хотя вряд ли они спят. И уже при конвоированном. Делайте, что говорят». «Да ясно, начальник, все будет тип-топ», — ощерилось разукрашенное лицо, подсвечивая вновь приобретенным фонарем окружающую обстановку. Понятые этакими былинками покачивались на несуществующем ветру, но алкоголем совсем не пахло. Видимо, окружающий мир для них затейливо преломлялся в кристаллах принятых веществ. Следственно-оперативная группа занялась прямыми обязанностями. Следователь писала протокол осмотра, опер, исполнив долг по доставке двух хмырей, принялся копаться в шмотках почившей хозяйки, ища какие-нибудь зацепки. Эксперт Василий, уподобившись трудолюбивой пчелке, приступил к опылению дактилоскопическим порошком приглянувшихся предметов. И криминалист преуспел в стараниях более всех. В поисках скрытых следов он развел такую бурю, что вскоре и сам оказался покрыт черно-серой пылью с ног до головы. Итогом его деятельности стало экспертное заключение. Все следы пальцев рук принадлежат одному человеку, видимо, потерпевший, после чего сложил свои причиндалы в чемоданчик и уселся в кресло, отвлеченно полистывая какой-то женский журнал. Когда понятые, не утруждая себя чтением, расписались в протоколе, Юля попыталась узнать у них по обстоятельствам происшествия, но на все многообразие вопросов получала лишь один ответ — «Начальник, ничего не видели и не слышали. Мы сегодня гуляем». Александр припроводил на выход гуляк. Пока группа сворачивалась, обсуждая по ходу детали происшедшего, кто-то настойчиво забарабанил во входную дверь. Александр исчез, вернулся в сопровождении местного участкового. У обоих на лицах читалась явная растерянность. «Что такое?» Юля подняла глаза от кожаной папки, куда складывала листы составленного протокола. «У нас еще один парашютист». Участковый развел руками. «Из соседней комнаты. С застывших фигур следственно-оперативной группы вполне можно было реалистично срисовать финальную сцену спектакля «Ревизор». «Что за...» Сбросив временное оцепенение, мы дружно ломанулись к соседке. Дверь оказалась закрыта лишь на защелку. Честно говоря, обстановка комнаты абсолютно ничем не отличалась от только что нами осмотренной, вплоть до распахнутого во внешний мир окна и мокрого от снега подоконника. И даже аккуратно стоявшие там мягкие домашние тапочки — верный признак добровольного решения уйти из жизни таким весьма специфическим способом. Протокол осмотра места происшествия можно было банально копировать, со всеми этими цветастыми постерами на стенах, скрученным одеялом на незаправленной кровати и мягкими игрушками на еще одной осиротевшей полочке. Значит так, чтобы не бегать туда-сюда, вначале делаем осмотр здесь. И потом, по ходу спуска с этажа, опросим пару-тройку свидетелей. Труп осмотришь в финалочке. Последняя фраза следователя относилась ко мне. Я лишь кивнул головой, соглашаясь с такой дорожной картой. Тем более переться одному по мрачным внутренностям этого монструозного здания, только чтобы незамедлительно приступать к осмотру вновь образовавшегося трупа, мне совсем не улыбалось. Александр за шкирку привел ту же парочку шатающихся наркоманов. Их внешняя покладистость и деланный энтузиазм к следственным действиям легко объяснялась очередным расплывающимся фингалом. Этим чудикам оставалось только молиться, чтобы дальнейшие события никак не вписывались в канву сюжета известного произведения Даниила Хармса. Иначе свободных мест для очередных синяков просто-напросто не останется. Юля быстро состряпала дубликат протокола. Василий разводить длительный бодягу с дактилоскопическим порошком не стал. Для вида помазюков лишь подоконник да входную дверь сделал ожидаемый вывод об отсутствии левых отпечатков пальцев. «Дверь в общий коридор была же заперта?» — спросила Юля у опера. «Ну, когда ты открывал участковому?» «Да, на засов. Снаружи его никак не открыть, ни закрыть. Значит, стопроцентное самоубийство?» «Ага, без вариантов. И когда мы заходили, она была заспанная, со сна». То есть и мысли не было до нашего прихода. Следователи опер смотрели друг на друга в глубокой задумчивости. Проклятье, это сколько же рапортов придется писать, объяснительных? Ну, нашла время. Александр начал закипать, только представив бумажную бюрократию, что породил этот необдуманный прыжок в ночь. Лишь эксперты в этой непростой ситуации сохраняли абсолютное хладнокровие. Нам с Василием незапланированный прыжок в окно при проведении следственно-оперативных действий ничем серьезным не грозил. «Что дальше, идем по свидетелям?» Наконец оторвался от прогнозирования незавидного будущего опер. «Есть мысли, кого можно по-быстрому опросить?» — спросила Юлия. «Нету. Применим квадратно-гнездовой метод». Закончив с комнатами, следственно-оперативная группа покинула жилье потерпевших. Василий незаметно свинтил дожидаться окончания мероприятий в машину. Следователь закрыл общую входную дверь, опечатал ее, и мы пошагали за специалистом по квадратно-гнездовым методам сыска. Снова нырнуть в темноту коридоров оказалось весьма неприятно. В черноте углов постоянно мерещились подозрительные силуэты, иногда мелькали отблески в глазах притаившихся во мраке, уже и не знаю кого. Или местные наркоманы искали от ним им известные нычки. А может, это был кто и пострашнее привычных торчков из-за булдык. Некий дробный перестук на грани слышимости. Такой тихий, что казалось, это просто слуховая галлюцинация на фоне удручающей обстановки. Пустующие огромные холлы, в которые впадали узкие коридоры, и по замыслу советских архитекторов, наделенные святой целью объединять жильцов, ныне лишь пугали своими разверзающимися навстречу мрачными объемами. Этакие черные дыры, замершие в ожидании очередной жертвы. Неудивительно, что жильцы прятались по своим небольшим комнатам-норам, надежно баррикадируя входы металлом. Проклятый уличный холод ощущался здесь все явственней, вызывая непроизвольную дрожь в коленах. Царивший внутри общаги тягостной ауре обреченности мог позавидовать и признанный мастер нагнетания ужасов Стивен Кинг. Александр со своим методом заморачиваться не стал и постучал в первую же подвернувшуюся под руку дверь. Никто долго не отвечал на призывный стук, потом настороженный женский голос поинтересовался. «Кто там?» «Следователь Кондратьева, откройте дверь!» За дверью помолчали. Наконец появилась узкая щель. «Покажите удостоверение», — Следователь раскрыла корочки. Но что там можно разглядеть в местной темнотище? Действо более походило на обязательный ритуал, навязанный сериальными детективами. Однако дверь распахнулась, и на пороге возникла женщина лет за 40. Хотя, возможно, ее старила полутьма и полное отсутствие завлекательного макияжа. Жители этой общаги не отличались большим разнообразием типажей. Наверное, таким образом проявлялся царивший здесь неумолимый закон естественного отбора. Пропустив нас в квартиру, женщина быстро оглядела оба направления общего коридора и закрыла двери на два замка и один засов, что, с моей точки зрения, было очень даже предусмотрительно. Не нравилась мне эта бывшая общага, ой, не нравилась. Квартира почти не отличалась от только что покинутых, словно здание накладывало определенный отпечаток единообразия на жилые квадраты. Но разве что обе комнаты занимал только один хозяин. Но бедность и здесь проявляла свой скверный характер. Она чувствовалась буквально во всем: в старом абажуре на потолке, расправленной узкой кровати, древнем серванте с кое-какой щербатой посудой. «Как вас зовут?» «Симонова Мария Степановна», — отрывисто перечислила свои фио женщина. «Мария Степановна, а вы знали жильцов 133 и 132 квартир?» «Не очень. Так, перекинулись словами пару раз. Как с той, так и с другой. А что случилось?» Обе выпали из окна. Только тонкие брови лишь слегка приподнялись на заспанном лице. Довольно странная реакция на внезапный уход из жизни сравнительно молодых соседок. Были у них близкие знакомые, может, мужчины? Смеетесь? Какие мужчины? Упыри одни кругом. Здесь нормальных людей для интеллигентной беседы днем с огнем поискать. А что тогда не смените квартиру? «На какие шиши!» — зло зашипела Мария Степановна. «И кто ж в здравом уме-то пойдет на обмен в местный гадюшник?» Что их могло толкнуть на самоубийство? Даже не удивляюсь. Сама не раз открывала окно, снимала тапочки. Мы одновременно посмотрели на ее ноги, в таких же тапочках, как у безвозвратно шагнувших в окно. «А что, разве не ощущаете давящую тяжесть здешней атмосферы?» Женщина заглянула в глаза следователю. «И отсутствие какого-либо светлого будущего впереди?» «Не очень», — Юля пожала плечами. «Ну так пройдитесь по коридорам, по этажам. В подвал загляните для разнообразия». «А что в подвале?» — заинтересовался Александр. Женщина замотала головой. «Вам недостаточно этого?» «Чего этого?» «Прислушайтесь». Я последовал совету. Вездесущий шансон по большей части уже умолк. Застолья переходили в последнюю фазу, когда участники, удовлетворенные не зря потраченным временем, отлеживались после эпических драк. И на самой грани слышимости — тихий стук. Подобный метроному или сердцебиению, он шел откуда-то снизу, из самых глубин здания, возможно, из подвала, где, по идее, находились кладовые, общая душевая, разделенная ныне на женскую и мужскую. Я представил, как в полной темноте среди кафелей и кривых душевых рожков пульсирует холодное каменное сердце. Не знаю, что услышали остальные, но лица изменились у всех». Когда женщина поправляла волосы на лбу, съехавший к локтю рукав халата обнажил две заклеенные раны. «Что у вас с рукой?» — спросил я, отвлекаясь от неприятных образов. Не хотелось в этом признаваться, но местная мрачная обстановка постепенно проникала и в мои мысли, перекраивая ландшафт сознания в этакое заброшенное кладбище со старыми покосившимися крестами. «Ужас!» «Порезалась плиткой в туалете». Не очень убедительно соврала та. Раны на руке своим расположением уж очень напоминали раны от укусов разбившейся. «Я врач». Пришлось также слегка приврать. «Позвольте осмотреть». Мария Степановна бросила быстрый взгляд на опера-исследователя. Наверное, хотела отказаться, но не смогла под тяжестью суровых взглядов правоохранителей. Когда я оторвал пластырь и убрал марлевые салфетки, пред нами предстали два свеженьких укуса. «Откуда у вас эти укусы?» — встрепенулся оперативник, напав, наконец, хоть на какой-то след. «Укусы?» — обладательница подозрительных ран пожала плечами. «Да не знаю я, спать легла вчера, ничего не было, а проснулась утром. Кровь. «Спать одни ложились?» — не совсем логически правильно поинтересовался опер. «Конечно, одни. Одна», — брезгливо ответила та. «Вы на что это намекаете?» «Ну, может, там эротические забавы какие?» Запинаясь, начал юлить Александр. И под недоуменными взглядами обеих представительниц слабого пола совсем стушевался. Только я в этой непростой ситуации сохранял полное хладнокровие. На вскрытиях и не такое увидишь порой. «Не было никаких забав, даже ума не приложу, откуда они могли взяться. И те, и другие...» Мария Степановна помолчала немного и, словно что-то надумав, обратилась к Александру. «Вы же оперативный сотрудник?» Тот, не понимая, в какую блуду его пытаются завести, легко согласился. «Да, оперуполномоченный уголовного розыска». «Вот и хорошо!» — совсем не к месту оптимистично заявила женщина. «Может, вы примете от меня заявление?» Какое заявление? Александр еще не осознал весь трагизм готовившегося цуцгванга от свеженарисовавшейся заявительницы. «Ну, по укусам. От неизвестной сущности». «Чего?» — опер начал о чем-то догадываться. «Заявление, говорю, хочу подать на укусы. От неизвестной науки сущности». Юля незаметно потянула опера за полу куртки. Мол, нам еще не доставало к разбирательствам с выпавшими искать, кто тайно покусал эту собеседницу. «Приходите завтра в райотдел с заявлением». Опер сумел найти выход из непростой ситуации. Сказался наработанный годами служебный профессионализм. Следственно-оперативная группа в полном составе вспомнила о срочно насущных делах и ретировалась от перспективы получить еще одну головную боль от настойчивой свидетельницы. Когда мы открыли двери на выход, на пороге столкнулись нос к носу с неприятным типчиком, уже поднявшим руку, чтобы постучаться. Он даже по инерции ткнул кулаком перед собой, правда попав в образовавшуюся пустоту. «Ты на меня замахнулся!» — взвился Александр, быстро сообразив, что вот она добыча из разряда свидетелей, сама в руки плывет. Растерянно застывший парень имел весьма примечательную наружность — очень узкое лицо с выступающим вперед острым носом, а два оттопыренных уха смотрелись этакими небольшими плавниками на голове, напоминавшие плоскую аквариумную рыбку, бледная кожа, сквозь которую проступала вязь из сине-черных вен, очень субтильное телосложение при невысоком росте. «А я...» — залопотала потенциальная жертва опера. «Кто такой?» «Я живу в 102-й квартире». «Сюда что припёрся?» Александр посмотрел через плечо на Марию Степановну. «Знаете его?» Та со страхом смотрела на плоскоголового, затем заторможенно кивнула в знак согласия головой. «Сосед мой по коридору». Опер переключился на новый источник информации, но на все вопросы внезапно нарисовавшийся свидетель лишь бездумно хлопал глазками. В общем, ничего нового от него добиться не получилось, толку не больше, чем от аквариумной рыбки. «Рот!» — сурово приказал оперативник. «Что рот?» — растерялся нежданный посетитель. «Рот открыл!» Странная просьба, как ни странно, не вызвала взрыва возмущения. Парень покорно распахнул зева. «Не видно ни хрена!» — Александр глянул на меня. «Эксперт, глянь, его ли рук дело?» «Тогда уж зубов! Подсвети!» Тот сунул фонарик прямо в темную пасть. Я быстро оценил характер зубного ряда. «Не, точно не он. Характерно гипертрофированные клыки оставили бы хорошо заметный след. Опять же, полное отсутствие коренных. В обоих случаях не при делах». После беглого стоматологического осмотра подозрения с кандидата на страшное преступление снялись сами собой. Мы снова очутились в темном коридоре. Александр с Юлей быстро порешали, куда с расследованием двинуться дальше. У меня же крепло внутреннее убеждение, что каким бы направлением мы ни двигались, идем прямо в неведомую пасть с зубами и ядом. Улица со своим снегом, ветром и дождем теперь казалась прекрасным местом для отдыха души и тела, но свинтить, как Василий, чтобы в одиночку пробираться по зловещему зданию, было откровенно страшно. Поэтому я старался держаться поближе к оперу. Все-таки его невозмутимый вид и уверенность в себе вселяли надежду выбраться из преисподней целым и невредимым. А наш неугомонный детектив тем временем завел к своему местному корешу. «Здесь». и Александр властно застучал по металлу двери. В надежно забронированном входе образовалась черная щель. Из глубины мрака медленно выплыло узкое костлявое лицо с измазанным мукой длинным, почти буратиновским носом. Толстая дверная цепь благоразумно преграждала путь от любого непрошенного вторжения. «Открывай, поговорить треба». Нос задвигался, подозрительно принюхиваясь, затем дверь захлопнулась, загремела цепочка. «Он пельмени, что ли, лепит?» — спросил я опера. «Ага, в 3 часа ночи», — хмыкнул тот в ответ. Снова образовалась темная щель, но уже не разрезаемая поперек блестящими звеньями цепи. «Давай рассказывай, что знаешь про выбросившуюся?» Команда адресовалась хозяину, пока скрытому беспросветным мраком. «Ты же у нас везде свой длинный нос умудряешься сунуть. И совет нам от профессионала. Туда лучше не заходить». Из таинственных глубин сперва возник кончик носа, и эта подозрительная часть не менее подозрительного лица росла, росла, пока, наконец, остальное тело целиком не вынырнуло из мрака, полностью представ пред нами. И когда поступательное движение носатого хмыря прекратилось, его чернющая тень продолжала жить какой-то своей отдельной жизнью, непрерывно пульсируя, оставаясь связующей пуповиной с первозданной тьмой за дверью. «Жила одна и та, и другая, ни с кем не взаимодействовали, сторонились наших». Хозяин квартиры говорил медленно, растягивая слова и делая длительные паузы. «Наверное, боялись». «Да уж», — ехидно ухмыльнулся опер, — «с чего бы это, а?» На колкость странный хмырь промолчал, видимо, сильно уважал представителя правоохранительных органов. «Неужели совсем ни с кем? Там по-соседски в гости сходить, головку чеснока попросить?» — продолжал расспрашивать Александр. Хмырь странно булькнул. «Они обе слишком горды были, чтобы просить». «И чеснока сроду не держим. К ней кто-нибудь заходил из мужчин в плане кофе попить и прочее?» «Нет, ни разу. Сами знаете, к нам только сунься, боятся все в округе, особенно цыгане». Узкое лицо вытянулось, то ли сожалея об отсутствии гостей, то ли в попытках вспомнить, выключена ли кастрюлька с гипотетическими пельменями на газовой плите. «Постой», — вмешалась следователь, — «а ты откуда про вторую знаешь? Она выплыла-то с 30 минут назад». «У нас здесь тайн нету. Все тайное уже является явным. Тогда что могло послужить причиной? Пути странствий... одинокой души, загадочны и неисповедимы. Как-то необычно было услышать философские измышления от субъекта с настолько узким лицом и столь длинным носом, словно сошедшего с иллюстрации о книжных приключениях чудаковатого Буратино, метущегося по бумажным страницам в поисках своей человечности. «Что цыгане, барыжат?» — спросил Александр, видимо, ища какие-то интересы и по другим своим материалам. «А то как же! Вся общага пьет их пойло! Противное!» Лицо перекосило, наверное, воспоминаниями о цыганском Хеннесси. «Хошь не хошь, а колется!» Насторожно покосился на опера и добавил. «Цена! Давай не причитай! Что еще вспомнишь? Почему у Спиридоновой укусы на руке?» Узкий задумался. Тени непрерывно пробегали по лицу, странно меняя его очертания. «Не знаю. Собак-то ни у кого нет. Были, съели для профилактики. А то всякое может скрываться под видом». Юля переглянулась с Александром. «Собаки тут ни при чем. Характер ран не тот». «Ну-ка, покажи зубы!» — неожиданно обратился опер к подозрительному хмырю. Тот заулыбался, но как-то неприятно. Игра теней делала улыбку скорее злобным оскалом. «Давай не скалься, я не шучу!» Тот открыл рот. Честно говоря, его челюсти были такие же странные, как у давешнего парня. Узкие, словно в детстве, сдавили с противоположных сторон тисками. Да так и оставили. Или забыв, освободив, или ради непонятной забавы. «Не, точно не он», — сделал я профессиональное заключение. «И не собаки, укус широкий, а тут клыки огромные, но ни коренных, ни зубов мудрости. И как он пельмени жует?» «Он их целиком глотает», — предположил Александр. Ускалицый на мой вопрос подобострастно захихикал в пространство. «По месту обитания не гадим. Хватает цыгана нелегальных мигрантов», — не к месту брякнул осмотренный. «Что у вас в подвале творится?» «Советовал бы туда не заходить». «А чего там, нарколаборатория?» «Хуже. Даже мы туда остерегаемся заходить. Там сантехник обитает». «Кто?» «Черный сантехник. Говорят, утонул лет 30 назад в канализации. Недавно всплыл и вот... Почерневший живет, понимаешь, теперь там. Горячую воду зажал, скотина». Мы переглянулись. В теории расследование, начавшись, должно постепенно, пускай и мелкими шажками, но приближать к раскрытию преступления. Но здесь же, чем больше мы узнавали, тем более непонятной становилась та тропа, что привела погибших к самоубийству. Вот кто такой этот утонувший, затем всплывший сантехник? Что еще за страшные городские легенды? Ходить по коридорам общаги оказалось делом крайне неприятным. То наркоманский шприц неожиданно громко хрустнет под башмаком, а то из темноты выглянет отвратительная морда местного аборигена, да такая страшная, что сердце в пятки уходит от одного ее вида, хотя рожа довольно вежливо попросит всего лишь сигаретку. В общем, после наших плутаний по темным лабиринтам я уже вполне отчетливо понимал непреодолимое желание погибших кардинально сменить обстановку бытия. Неожиданно периферическим зрением заметил невесомое движение в темном углу, словно клубы мрака, поднимавшиеся от пола, приобретали некую расплывчатую фигуру, напоминающую... Я завороженно наблюдал за странными трансформациями мрака. Когда понял, что это бесконечный процесс и нет ему конца, отвернулся. Но никого из следственно-оперативной группы рядом не оказалось. Только длинный пустой коридор, уходящий во мрак. Проклятье! Сердце так и ухнуло в пятки. И я побежал догонять. Мелькавшие по обеим сторонам коридора двери, странным образом утеряв привычный образ защиты, теперь откровенно пугали. Кто за ними скрывается, поджидая момента, чтобы коварно напасть? Этакие тайные проходы для самых ужасных сущностей. Запертых, конечно, пока, но в любой момент эти многочисленные двери готовы были распахнуться, обнажая потустороннее нутро и являя миру иную страшную сторону реальности. Голоса за поворотом. Обрадованно кинулся туда, наконец догнав Александра и Юлию, но когда выскочил из-за угла, прямиком вляпался в небольшую группу ускалицых. «Ты чё, паря?» — зло загласил ближайший, в котором я узнал позднего гостя Марии Степановны. Остальных видел впервые, но все были словно единоутробные братья, ускалицы с дерзко торчащими вперед резцами. Меня просто парализовало, до чего же отвратительной хари. Пугающие жильцы преисподней единомоментно замолкли, некоторое время выжидали, буровя меня красными на выкате глазами, а когда поняли, что эксперт по трупам один тут такой красивый нарисовался, лица начали стремительно меняться. И либо это была такая странная игра света-тени, либо я банально начал сходить с ума. Кожа у всех натянулась на черепах, отчего зубной оскал стал более выражен. Верхние троечки разрастались, словно грибы после теплого дождичка, превращаясь в огромные клыки. И с них разве что слюна не капала. Поняв, что ничего хорошего здесь в ближайшие 5 минут не засветит, круто развернулся и кинулся обратно. А свора зубастых кинулась вслед. Я несся по коридору на крыльях ужаса, подгоняемый злобным гиканьем. Так добыча несется от своры волков и не ведает, успеет улизнуть от острых зубов или на этом все и закончится. И яркое солнышко на небосклоне, и мягкая травка на лужку, и много чего еще вкусного и интересного. В очередной раз, вильнув на повороте, я со всего маха врезался в какую-то рыхлую массу. Сперва даже не сообразил, что это за преграда внезапно возникла на пути к спасению, а потом уже и поздно было соображать. Вслед подтянулась лихая группа загонщиков. На некоторое время все смешалось в узком коридоре преисподней, и преследователи, и жертва травли, и новые участники заварушки. Когда я начал что-то соображать после безумной погони, оказалось, что стою между двумя агрессивно настроенными сторонами. Ускалицы, злобно клацающие зубами, и огромные тучные мужики с грубыми физиономиями низового пролетариата. «Ты чего это, тварь, меня толкнул?» — орал из один представителей самого передового класса общества, держа за грудки Ускалицева. А тот только яростно шипел, противно извивался, суча подвешенными в воздухе ножками и безуспешно пытаясь высвободиться из трудовых объятий. Обстановка стремительно накалялась, грозясь вот-вот взорваться несколькими мегатоннами в тротиловом эквиваленте. Воспользовавшись временной утерей интереса к своей персоне, я бочком спиной к стене заскользил подальше от местных разборок. А когда тишина наконец лопнула, не пережив дикого напряжения, вопли, звуки ударов, топот и рев идущих в атаку бесстрашных пролетариев, которым, как известно, нечего терять, кроме изводящих цепей кредитов, погнали меня по коридорам в спасительную тьму. Отдышался уже в каком-то мрачном закутке, неожиданно осознавая, что полный мрак не так и плох, во всяком случае предоставляет надежную защиту от всяких там непонятных сущностей, охочих до судебно-медицинского эксперта. «А ты чего тут спрятался?» Александр светил фонариком, стоя рядом, и недоуменно смотрел в мои округлившиеся глаза. «Мы тебя заискались уже тут!» Ночь постепенно начинала ежедневную трансформацию в раннее утро, но спать совершенно не хотелось. Видимо, сказывалось бодрящее воздействие легкой пробежки по коридорам. Слабо тлевшие по темным углам уголки глаз неведомых существ потихоньку гасли, шорохи и скрежет зубовной умолкали. Наверное, чертовщина, что творилась здесь ночи напролет, тоже начинала укладываться спать. Шансон умолк даже по самым упоротым очагам веселья, и участники ночных караоке сопели расквашенными носами, во сне возвращаясь в тюремный строй, где провели молодость, обрели зрелость, а некоторые даже встретили старость. Наше расследование ничем криминальную науку не обогатило. Причина укусов не приоткрыла свои тайные покровы. Самоубийство таковым и оставалось, на радость местному уголовному розыску, безуспешно борющемуся за стопроцентную раскрываемость убийств и тяжких телесных со смертельным исходом. Уже хотелось поскорее вырваться на свободу и вернуться в милые стены родного бюро. И только-то оставалось, что смотреть второй труп и молиться, чтобы наше неусыпное бдение не сподвигло еще кого почувствовать освежающий напор прессуемого телом воздуха. «Заглянем в подвал», совсем не кстати проявил инициативу Александр. «Давай», — легкомысленно согласилась Юлия. А мое мнение никто спрашивать не стал, хотя я и был резко против ознакомительных экскурсий по подземельям. Сомнений в добровольности ухода погибших не оставалось. А вот что хотим найти на 2 метра ниже уровня земли? Черного сантехника? И это в кромешном мраке подвала? Ну-ну. Темневший зев входа более напоминал жадную пасть некоего монстра, готового сожрать со всеми нашими такими индивидуально неповторимыми органокомплексами. «А может, не пойдем?» На всякий случай воззвал к благоразумию в надежде, что оно возьмет верх над чувством профессионального долга. Уже хватило ночных приключений и неповторимых впечатлений выше плоской кровли. Ожидания оказались напрасны. Александр первый растворился в чернилах лестничного пролета, ведущего прямиком вниз. Разрезая лучом карманного фонарика тьму, он спокойно спустился по ступенькам, казалось, в саму преисподнюю. Юля отправилась вслед. Я покрутил головой, никакого желания следовать за ними. Но оставаться наверху в одиночестве тоже удовольствие ниже среднего, памятуя шаставшей где-то рядом банде ускалицых. Оставалось только надеяться на народную мудрость, что, мол, на людях и смерть красна. Я обреченно пошагал за следственно-оперативной группой. Когда, наконец, вышли в промозглое утро, один труп уже увезла победившая в противостоянии команда гробовщиков. Всегда казалось странным, что вездесущие тотализаторы обходят стороной нешуточный накал состязаний за место под солнцем между похоронными бюро. Могло получиться интересно. «Александр, твоя окончательная версия произошедшего», — прервала мои размышления Юля. «Наркотики, подпольный алкоголь, кражи, малины с блэкджеком и шлюхами. В общем, криминальный рай, но не всем он по душе, как оказалось. Обычные люди стараются максимально дистанцироваться от такого счастья». «Тоже не заметил радости на лицах местных жителей», — подключился и я к разговору, внутренне содрогаясь от не самых приятных воспоминаний о неурочном забеге. «Что могло подтолкнуть к самоубийствам, есть мысли?» — продолжила расспрашивать следователь. «Скорее всего, личные проблемы. Может, долги, может, безответная любовь, а может, просто накатило. Невыносимая тяжесть бытия». «С таким-то постоянным шансоном от соседей», — выдвинул я свою версию. «Ну а что, тоже вариант», — легко согласился опер. «Каждый раз, когда я его слышу, жить не хочется. Нет, чтобы какие-нибудь «взвейтесь кострами» слушали. Таких синих ночей, как здесь, я более нигде не видела. Они их не слушают, они в них живут. Страшная сказка, ставшая былью». Только вот чудеса продолжились и по минованию сегодняшней странной ночи. Похоронщики, как оказалось, по ошибке увезли совсем не тот труп. Спиридонова Яна продолжала сиротливо лежать в своем розовом халатике, а наши несостоявшиеся свидетели с соседней квартиры исчезла вместе с прокурорским экспертом-криминалистом, ответственным от руководства, и дежурным УАЗиком. Последнее оказалось пренеприятнейшим сюрпризом. Только несколько черных воронков продолжали настойчиво бдить свою печальную добычу. В общем, неожиданно вся запланированная работа сошла на ноль. В самом деле, не осматривать же по новой старый труп. Пока Юля по носимой рации ругалась с дежуркой, мы быстро перетерли с опером итоги предварительного осмотра первого трупа, время и причину смерти. «Окончательный вердикт вынесу после гистологии», — закончил я доклад. «Давай, только не тяни, нам по-быстрому отказать и больше не заморачиваться этим гадюшником. А чего не разгоните эту комарилью? Явно же преступность сразу снизится в районе», — поинтересовался я. «А куда ее разгонишь?» — в свою очередь поинтересовался опер. «Милиция же не социальная служба, расселением еще заниматься». «Ну а как же профилактика преступлений?» «Какая к черту профилактика? Сотрудников не хватает. Работа адова, так еще и бумажные волокиты завалили по самое не хочу. Начальников все больше, оперов все меньше. Сплошные контролеры. Живую работу убили на корню». Тучи с небосклона исчезли, явив перед самым рассветом печаль древних звезд и полноликую луну. И в их призрачном свете окружавшие общагу дома уже не казались стаей волков, загнавшей травоядную жертву. Скорее, единый организм, этакий симбиоз, где каждый элемент получает свою выгоду от общности. Порой, конечно, очень сомнительную. Наконец появился дежурный УАЗик, помогая светом фар небесной серебристой страннице бороться с окружающей предутренней мутью. «Ну что, неофит, как прошло дежурство?» Экспертная группа корифеев в полном составе, не без иронии, наблюдала, как безнадежно тону в ворохе бумаг на столе. «Ничего...» Я запнулся, гадая, стоит ли рассказывать о бодром забеге по темным коридорам общаги. Интересного. Самоубийство. Как так, самоубийство и ничего интересного? А причина, толкнувшая человека перешагнуть тонкую грань между жизнью и смертью? Я ж не психолог, чтобы еще и в душевных терзаниях разбираться. Вскрытие показало, смерть наступила в результате высотной травмы. Может, ей жизнь в преисподней показалась отвратительной, что, впрочем, и неудивительно. Перспектив никаких, только перманентный ужас бытия. Мои экзаменаторы переглянулись. «Самаэль, а твой подопечный научился литературно излагать свои убогие мысли? Ишь загнул. Перманентный ужас. Поэт». Жозеф ущипнул мочку уха, наверное, пытаясь почувствовать себя живым. «Прозаик!» — возразил Розен. «Преисподня — это рабочая общага на границе с частным сектором?» — неожиданно заинтересовался сам Самыч. «Там за дежурство по очереди сразу два парашютиста нарисовались из соседних квартир, а идиот из похоронного с места происшествия в спешке увезли не тот труп, да его осмотра». «Преисподня, значит...» — сам Самыч задумчиво посмотрел в окно. «Продолжает свою кровавую жатву». «Так вы про нее слышали?» — отрываясь от экспертизы, спросил я. «Конечно. Каждый суд там бывал. И не раз. Наша своеобразная Мекка. Дай посмотрю, что ты там в экспертизе написал». Я протянул свежеотпечатанные листы. Сам Самыч по диагонали пробежался по тексту. «Укусы, говоришь? Идентифицировал?» «Нет, методики такой нету». «Загадка». «Ха! Никакой загадки!» Мне оставалось только непонимающе уставиться на своего наставника. «Тебе год рождения и место жительства, кстати, бывшее, назвать кусавшего? Неужели так далеко шагнула наука судебной медицины? Моему удивлению, не было границ». Сам Самыч легко выдержал драматизм театральной паузы до 5 звездочек премиального коньяка. «Это она сама себя кусала». «Как это сама? С чего вы так решили?» «Эх, морячок, морячок, да все тут просто». «Согласно твоему же описанию ран, они состоят из двух частей, каждая из которых имеет вид дуговидных линий, выпуклые части которых расположены противоположно друг от друга, и на одной из них есть характерная небольшая перемычка, как раз в том месте, где у падшей отсутствует четвертый зуб справа на нижней челюсти». «Так вы и причину можете так же легко назвать. Я всегда подозревал, что Самыч гений, пронзающий интеллектом пространство и время, но чтобы вот так, мельком глянув экспертизу, все понять и постичь... Ты, наверное, уже слышал от ментов, что эксцессы с образованием массы трупов в преисподне творятся не перманентно, а с некой периодичностью». Я кивнул головой. Также присутствующие на лекции Жозеф и Розен отставили недопитые стаканы и с неподдельным интересом внимали на горной проповеди сам Самыча. «Уважаемые коллеги из правоохранительных органов, особенно те, у кого количество и размер звезд на погонах не доставляют радости, но вполне обоснованно коррелируются с умственными способностями, привычно комментируют так. Вроде бы все ничего, и тихо, и мирно, а потом как шарахнет, шарахнет. Орфография и пунктуация оригинала заменены более парламентарными выражениями. Так вот, я лично предпочитаю называть это более научно — цикличностью. Лекция от Сам Самыча затянулась надолго, изобилуя интересными сравнениями, многочисленными примерами из богатой практики, искусно расцвечиваемая незаурядным интеллектом. Тезисно получалось примерно так. Любая цикличность, даже в таком, казалось бы, трудно прогнозируемом событии, как суицид, предполагает наличие какой-то закономерности, и ни о какой тут случайности говорить не приходится. Но прозревать первопричину способны только люди, наделенные остро отточенным разумом, представляющим возможность задумываться о природе происходящих событий. Кто же утерял этот универсальный инструмент постижения мира ввиду атрофии энцефалон за ненадобностью, тот обречен воспринимать происходящие вокруг события лишь как цепь случайностей. Конечно, некоторые из обделенных умственно способны зайти немного дальше прочей серой массы и, подмечая кажущуюся социальность явления, объяснять происходящее последствиями развала великой страны с уничтожением привычного уклада жизни, падением нравов, тяжелым материальным положением большинства народонаселения и прочими факторами, про которые много увлеченно и абсолютно бесполезно могут разглагольствовать участники митингов против всего плохого и думских дебатов за все хорошее. Отчасти, конечно, они правы, и те, и другие, но только отчасти. Потому что данная аксиома никак не объясняет четкую периодичность рассматриваемых событий. И подозревая наличие за ширмой реальности некого принципа, ужасающего в своей неотвратимости, они пугливо прикрываются универсальной заплаткой «случайное стечение обстоятельств». Так что же обнаруживает острый пытливый ум, срывая покровы грубой материальности? Обстановка в многоквартирном лабиринте, конечно, удручающая. Негатив, тоска, муки, страдания, безысходность. И это отличная почва для культивирования сущностей, питающихся выбросами биоэнергетических полей. А их, этих сущностей, превеликое множество и многообразие. Так сказать, на любой самый изысканный вкус. Однако среднестатистическому обывателю позволено зреть лишь бесконечные сериалы «Санты-Барбары» и про прочих богатых, которые тоже плачут. Футбол, хоккей, магазинные полки общества ненасытного потребления. И вправду, кто же позволит постичь ужасающую бездну, что ждет за призрачным пологом привычного мирка? Ведь потребитель может лишиться хорошего аппетита и, о ужас, отказаться от очередного приобретения авто в новейшем кузове или тем паче задуматься о вечном. А там, за гранью материальности, есть те, кто неплохо так питается человеческими эмоциями. Некие псевдорастения, вольготно разрастающиеся на бескрайних человеческих биоэнергетических полях. Но чтобы они эффективно плодоносили, поля надобно удобрять. И тут в ход идет весь арсенал агронома, способствующий более интенсивному выбросу эмоций. А суициды? Издержки массового промышленного производства. Человек всего лишь некая корова, помещенная в соответствующие условия для производства рекордных надоев. Все эти уголовники и пьяницы, хулиганы и наркоманы, бытовое хамство и насилие, как физическое, так и ментальное, несправедливость, опять же, не забудем вампиров и иже с ними, лишь декорация для стимулирования производства нужного продукта. Как любил говаривать один революционный поэт, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Правда, в нашем случае это отнюдь не звезды, а нечто диаметрально противоположное, но тоже кому-то очень даже нужное. На этой части лекции мне ненароком подумалось, а сколько же это я выдал на гора молока, пока драпал, сверкая пятками от зубастеньких узколицых. Лекция тем временем продолжалась. Само собой возникают вопросы. Если есть растения, что так заботливо культивируются, то кто же за этим всем стоит? Кто конечный потребитель? Кто тот садовник, что втихую стрижет рекордный урожай? И ответ очевиден. Садовник так просто не появляется на сцене. Он скрыт. А искать его стоит в самой гуще выращиваемых растений. Или где-то неподалеку. В подвале, что ли? От неприятного воспоминания о безрезультатном блуждании в чернильной темноте подвала меня всего передернуло. Да какой там к лешему подвал? Там только пьяный негр-сантехник обитает. И когда напьется, а пьян он постоянно, колотит газовым ключом по трубам. Я помолчал, вспоминая мерный пугающий стук каменного сердца, растекающийся по мрачному зданию общаги. Неприятненько. В общем, как ты метко выразился... Перманентный ужас окружающего безысходного бытия вначале высосал без остатка эмоциональную составляющую погибших, и те, чтобы почувствовать себя живыми, кусали сами себя, а затем, окончательно осознав отсутствие светлого будущего, шагали в окно. Издержки интенсивного культивирования растений. Эксперты молча выпили за упокой метущихся душ. А есть все-таки способ как-то проверить существование всех этих ужасов, так сказать, ощутить на себе присутствие этих растений, а может даже увидеть их. С упорством, неожиданным для моего положения бестолкового ученика, попытался докопаться до сути я. Да, средства такие известны. Одно из них легко достижимо и даже очень распространено. Ничуть не смутившись упорством собеседника, ответствовал сам Самыч. Только вот большой радости их лицезрение никому не доставляло. А средство — это самое, что ни на есть простое. Длительное систематическое злоупотребление алкогольными напитками. Только граждане, встающие на этот неоднозначный путь, делают все неосознанно и, поверь мне на слово, весьма неосмотрительно. Мотивация банальна, попытка уйти от психологических проблем интенсивной дойки. Но раз отвернувшись от реального мира, который удерживает нас повседневными заботами и развлечениями, можно навсегда оказаться повернутым к чему-то кардинально иному. Разорвав сотни связующих с этим миром пут, этакий защитный кокон, оберегающий непосвященных глупцов от чуждой реальности, ты предстанешь один на один предпугающий своей непостижимостью и по-настоящему страшной гранью иного мира, и желательно быть к этому готовым заранее. Выступление Сам Самыча постепенно приобретало все более зловещий уклон, случайно поскользнувшись на котором, можно было улететь черт знает в какие инфернальные тартарары. Однако и в этой пугающей новой реальности присутствовала некая завораживающая красота. Возможно, окружающий мир, открывая иные грани, приобретал страшную, но законченную гармонию. Человек старательно и планомерно, стакан за стаканом, разрушающий условный кокон, становится восприимчив к дотоле неведомым силам. И вот тогда, при условии, что эти счастливчики находятся под медицинским наблюдением, в историях болезни появляются записи о слышимых пациентам голосах, посещающих видениях, то бишь галлюцинациях. И зачастую эти гости носят отнюдь не фривольный, увеселительный характер. Только подумай, от чего стараются спастись, когда, поборов естественный страх высоты, легко выбрасываются из окон многоэтажных домов или, обливаясь слезами, лезут в петлю, оставив лишь непонятные каракули на стенах своих запертых изнутри квартир. Вот уж никогда бы не подумал, что запойные пьяницы расширяют свое сознание. По-моему, если у них что-то и расширяется, так это печень. Или эти явления тоже как-то связаны. Ошеломленный услышанной жутью, тихо пробормотал я. Ну что ж, очень интересное и дельное наблюдение. Морфологические изменения в органах могут быть связаны с функциональными и в том числе психосоматическими изменениями. Достоверные окончательно функции печени нам во многом неизвестны. Увеличение ее в размерах указывает на, что называется, количественное изменение. А чему нас учит диалектика? Количественные изменения при достижении определенных пределов переходят в качественные, не так ли? Ну да. Далее развивается жировой гепатоз. Сначала мелко, потом крупноочагово, затем тотальный. А как это отражается визуально? Печень меняет цвет с темно-красного на светло-желтый. Ответствовал на необычный экзамен я. Никаких аналогий пытливый мозг не порождает? Не унимался мудрый наставник. Пожалуй, рождает. Просветление! Вот именно! И сопоставляя данные анамнеза с результатами аутопсии, можно удостовериться, что у всех, у кого развивался тотальный жировой гепатоз, был нехилый такой опыт различных психических аномалий. Как вам, мой юный друг, такая закономерность? «Прямо хоть пить совсем бросай!» Обескураженно, никому не обращаясь, прошептал я. «А вот этого делать не надо. И вообще тебе не стоит сильно переживать, во всяком случае, когда ты находишься в этом здании. А когда нахожусь вне стен, решил на всякий случай уточнить свою безопасную локацию. Все вопросы по безопасности к Пестову. Он у нас в одном лице». На этой жизнеутверждающей ноте лекция закончилась. Жозеф с Розеном, допив остатки пива, церемониально раскланялись и вместе с Сам Самычем покинули кабинет. Я же остался пребывать в непонятках. Что исповеданного учителями правда, то бишь истина, а что лишь банальная травля баек полупьяными корифеями для развесистых ушей неопытного суд-э.